чая. Родионов. Ивлев ходил по номеру гостиницы, курил, ждал Родионова. Родионов пришел поздно, уставший, злой. Молча разделся, взял полотенце, пошел в ванную. Ивлев походил еще немного, не выдержал, тоже пошел в ванную. «Ну что там?» – спросил он. «Пошел к черту!» – усталым голосом сказал Родионов. «Баба! Орешь против кисейных барышень, а сам хуже всякой барышни. Истеричка!» «Ну ладно!» – Ивлев сморщился. «Мне стыдно, что я тебя одного оставил. Извини за это. Пожалуйста!» Родионов раскорячил ноги, сунул голову под кран, долго кряхтел, мотал головой, фыркал. Ивлев ждал. «Ну что там?» – опять спросил он, когда Родионов начал вытираться. «Буфет открыт еще?» «Открыт, наверное». Родионов пошел в номер, Ивлев за ним. «Ты что, не хочешь разговаривать со мной?» «Не хочу». Родионов бросил полотенце, надел китель, причесался перед зеркалом и ушел в буфет. Ивлев опять принялся ходить по комнате. Когда Родионов вернулся, Ивлев лежал на кровати в кителе, положив ноги в носках на стол. «Вот теперь можно разговаривать», — сказал Родионов. Ивлев сел на кровати. «Ухожу опять в милицию, Николаевич. Звонил сегодня в управление, берут». Родионов посмотрел на своего помощника. «Да? Предлагают Салтонский район. Если, конечно, в крайкоме. Ничего страшного не случилось. Чем там кончилось-то?» Родионов все смотрел на Ивлева, и взгляд его был неузнаваемо холодный, чужой, пристальный. «Иди, пожалуй, в милицию», — согласился он. «В крайкоме все обошлось. Но выговор тебе будет, чтоб ты умел вести себя». Ивлева поразили глаза Родионова. Даже в минуты ярости они у него никогда не были такими, даже когда он очень уставал. Сидел другой Родионов, пожилой, глубоко и несправедливо обиженный человек. «Кузьма Николаевич». «Ладно». Кузьма Николаевич махнул рукой, встал и начал раздеваться. «Давай спать». Разделись, легли. Ивлев не выключил на своей тумбочке свет. Слышно было, как подъезжали к подъезду гостиницы такси. Жалобно взвизгивали тормоза, хлопали дверцы. В соседнем номере бубнил репродуктор и разговаривало сразу несколько людей. Смеялись, выпивали, наверное. По коридору прогуливались две женщины, туда-сюда. Когда они приближались к дверям, Ивлев разбирал отдельные фразы. «Дорогая моя, я вам говорю, не сдавайтесь. Возмутительно то, что он не может понять. Дальше не разобрать. Не сдавайтесь!» — опять воскликнула женщина с низким сильным голосом. И еще несколько раз слышал Ивлев, как она говорила «не сдавайтесь». Потом из репродуктора в соседнем номере грянула удалая русская песня. Ивлев придвинулся ближе к стене и стал слушать песню. И в голове начали слагаться стихи. Интересно, что охота к стихам пробуждалась у Ивлева только в трудные для него минуты жизни. Утром Родионова разбудил голос Ивлева. Тот негромко разговаривал с кем-то по телефону. «Да-да, я понимаю. Нет, просто. Да-да. Нет, просто я долго слушал. Выговор? Не знаю еще. Будьте здоровы». «Конечно, будьте здоровы». Сопляк, с удовольствием подумал Родионов. Полежал еще немного, потом потянулся и проснулся. С добрым утром приветствовал его Ивлев. Он успел побриться, помыться, сиял, как новый гривенник. «Рано ты», — сказал Родионов. «Что будем делать?» Родионов откинул одеяло, опустил на пол худые волосатые ноги. Ивлева удивили мешки под глазами первого секретаря. Вообще вид у него был неважный, усталый. «Что делать? Позавтракаем, потом пойдем получать твой выговор, а потом выпьем на прощание в ресторане. Я уж 10 лет не был в ресторане». «Я раздумал», — сказал Ивлев. «Чего раздумал?» «Милицию идти». Пойду в крайком. Извинюсь перед всеми. Надо.